«Четыре пожара было», — заметил Баранов. «Сохрани, Господи!» — перекрестился Федоров. «Вот уж боюсь страсти огненной». «Городского голову к суду привлекает», — продолжал Баранов. «Дескать, дружина не наготове была. А при чем здесь голова, если бочки в такую сушь рассохлись?» «Выехала дружина на пожар, а вода во все щели, как из сифона, шпарит». «С водой надо было бочки-то держать», — наставительно сказал Федоров. «Не рассохлись бы». «С водой?» «Ну да, с водой, не с песком же, всякому дураку известно», — завертелся на стуле Баранов. «Да ведь черт их узнает, с чем они держат. Надо будет в дружину зайти посмотреть, в бочке самому». «Да, пожар в такую погоду полгорода может снести», — подтвердил Иван Максимович. «Не говори, твои-то дома застрахованы в ладную цену». «Застрахованы, ничего. В российском?» «Нет, в Саламандре». «Вот не люблю ерманцев», — поморщился Лука. «Завсегда в российском страхую». «Саламандра тоже русское общество». «А что же название не русское?» «Это, Лука, вот почему», — улыбаясь, разъяснил Иван Максимович. «Существует легенда. Есть будто бы такая ящерица, саламандра, что сама все жжет огнем, но если пламень вспыхнул не от нее, а по другой причине, гасит. Господи, что же это за чудо такое?» «Нет никакого чуда, Лука. Говорят тебе, сказка это, легенда, выдумка». «Так я свяжу их», — сплюнул Лука. «Что же они такой морочью пользительное общество называют?» «Эмблема. Тебе этого не понять, Лука Харлампич», — махнул рукой Баранов. «Истинно не понять», — согласился Федоров. «Слаб мой ум постигать всякие выдумки. Мысли людям туманят, а проку от этого нет. И вообще все эти выдумки так, видимость одна. Слыхал я, будто один английский ученый задумал подсчитать, сколько на свете мух. Стал он ловить, считать и красной краской им крылья пачкать, а потом опять на свободу пускать. Пока он объехал весь свет кругом, да вернулся в Англию, мухи тамошние, меченые, передохли, народились новые, а ученый думает, пропустил, не сосчитал. Давай их к прежним присчитывать. А тут письма с других земель идут, тоже, дескать, летает много мух немеченых. Что делать? Запарился ученый. Взял себе 40 помощников. Мало. Он 40 раз по 40. Бьются. А немеченых мух все не убывает. Взял он тогда помощников целый миллион и еще 100 000. Другая беда. Весь счет вышел, а мухи есть. «Как это счет весь вышел?» — захохотал Баранов. «Так, нет больше цифр, чтобы счет вести. Все, какие были, вышли». «Значит, мух оказалось больше, чем чисел для счета?» «Больше, то и есть. И выходит, что всякая наука хороша, но в меру. Не переумничивай». «Но, брат, загнул ты философию. Впрочем, тебе она идет, и другим может оказаться полезной. Где надо, сейчас вперед Луку выставит. Ну, а ты, Иван, как думаешь?» Иван Максимович придвинул свой стул ближе к собеседникам и поглядел в упор на Федорова. «Лука прав», — сказал он, бросив беглый взгляд в сторону Баранова. Тот насмешливо кивнул головой. «Вот хотя бы в части железной дороги. Ошиблись мы, обманулись». «А я тебе и сразу говорил», — перебил Баранов. «Не спорю, говорили. Да ведь это не наша затея, нашлись иные люди. За нас подумали, побеспокоились. Интересы империи, дескать, выше всего». «Ты, Иван, все в облака лезешь. Не только империи, Опять вмешался Баранов.